межгалактический газ. Скопление в галактик, как и между звездами в спиральных галактиках, имеется газ. Возможно, различные механизмы разогрева межгалактического газа. Не исключено, что пролет вблизи одной из быстро движущихся галактик может порождать сверхзвуковые ударные волны в межгалактическом газе. Более вероятно, что его разогрев происходил на ранних стадиях эволюции скопления. Нагретый межгалактический газ становится настолько разряженным, что это затрудняет его охлаждение. Его температура чрезвычайно высока, сотни миллионов градусов. Следовательно, газ испускает рентгеновское излучение. Были проведены эксперименты со спутников по исследованию рентгеновского излучения богатых скоплений, рисунок 73. Для излучения космического рентгеновского и ультрафиолетового излучений необходимо вывести приборы в космос, так как земная атмосфера поглощает это коротковолновое излучение. В богатых скоплениях было обнаружено значительное количество горячего газа. Похоже, что в скоплениях содержится столько же разряженного вещества, что и в видимых звездах. В рентгеновском спектре межгалактического газа имеется по крайней мере одна характерная эмиссионная линия, которую дают сильно ионизованные атомы железа, рисунок 74. Эти атомы лишены почти всех электронов, за исключением 1-2. В земных условиях ядро железа окружено 26 электронами. Это необычное состояние атома обусловлено высокой температурой межгалактического газа, примерно в 10 раз превышающей температуру в центре Солнца. В более холодном газе электроны-атомы гораздо реже подвергаются бомбардировке при столкновении с окружающими частицами, поэтому атомы ионизованы в меньшей степени. Примечание диктора. Далее на странице 188 следует рисунок 73. Скопление галактик Персея. Это рентгенограмма скопления Персея с замечательно ярким пятном в центре. Она совпадает с активной галактикой, которая также излучает в радиодиапазоне NGC-1275. Наблюдается также заметное диффузное рентгеновское излучение, распределенное по всему скоплению. Масштаб 10 минут соответствует расстоянию в 1 миллион световых лет. Это изображение было получено на небольшом рентгеновском телескопе, выведенном в космос. Изображение получено в рентгеновском диапазоне в интервале энергии 0,25-2 килоэлектронвольт. Конец примечания диктора. По содержанию железа относительно водорода, межгалактический газ в скоплении галактик лишь незначительно уступает Солнцу. Этот результат вызвал удивление у многих астрономов, поскольку предполагалось, что межгалактический газ – это просто остаток первичного вещества, из которого конденсировались галактики. Но, собственно говоря, откуда следует, что процесс образования галактик был столь эффективен, что целиком исчерпал вещество первичного газового облака? Примечание диктора. Далее на странице 189 следует рисунок 74. Рентгеновский спектр скопления галактик. Рентгеновский спектр скопления галактик Персея был получен со спутника в 1975 году. Измеренный рентгеновский поток соответствует потоку излучения, который должен был бы создавать разряженный газ с температурой свыше 100 миллионов градусов. В этом эксперименте была впервые обнаружена эмиссионная линия железа с энергией 7000 электронвольт. Это соответствует излучению атома железа, почти полностью лишенного электронов. Эмиссионная линия железа, как теперь известно, широко распространенная характерная черта рентгеновского спектра скоплений. Конец примечания диктора. Известно, например, что образование звезд в нашей галактике происходит не очень эффективно. Лишь около 10% массы плотного молекулярного облака превращается в звезды, остальное же вещество возвращается в межзвездную среду. Открытие железа в межгалактическом газе показало, что не весь газ является первичным. Он должен был каким-то образом обогащаться выбрасываемым из галактик железом, которое является одним из конечных продуктов звездной эволюции. Источником обогащенного железом межгалактического газа должны были быть сами галактики. В настоящее время темп потери массы галактиками в больших скоплениях недостаточно высок. Следовательно, потеря массы должна была происходить давным-давно. Со временем светимость галактик уменьшается. На ранних этапах жизни галактики должны были включать много ярких и массивных звезд. Эти звезды быстро эволюционировали. По мере того, как в ходе эволюции звезды превращались в планетарные туманности и в конце концов в новые или сверхновые звезды, смотри главу 14, происходил выброс их оболочек, обогащенных железом. Этот обогащенный газ и составляет, по-видимому, большую часть межгалактического газа.